шоу. Жаль, что там, где я проходил практику, нельзя было сказать правду. Мне нравился Джейсон Ригберт, и так хотелось рассказать ему, что его советы спасли нам жизнь. Но мне пришлось ограничиться тем, что сварить ему хороший кофе. «Побольше бы таких практикантов, как Джей», — сказал Ригберт и взял меня с собой патрулировать территорию. Проверять состояние туристических троп. Он терпеливо объяснял мне разметку маршрутов. Мы прошли и мимо того места, где мы с Эмбер тогда обезвредили ловушку. «Здесь недавно было небольшое препятствие», — пробурчал рейнджер, удивленно взглянув на меня, когда я будто невзначай прошел вперед и проверил, не подстерегает ли нас еще какая-нибудь опасность. «Ха-ха, иногда мне кажется, что это ты присматриваешь за мной, а не наоборот». Я смущенно рассмеялся вслед за ним, но решил держать язык за зубами и помог Ригберту обновить разметку. Что бы он сказал, увидев по телевизору это ток-шоу, в котором Ребекка Янгблад хотела выдать нашу тайну, или прочитав о нем на следующий день в газете? Догадался бы, что я особенный. Слухи о том, что задумала Сфинкс, уже разнеслись по школе. И в день передачи почти все ученики и учителя собрались перед телевизорами в комнате отдыха на третьем этаже. Многие, например, Эмбер, Фрэнки и Лу, взволнованно спорили. Другие, например, Берта, Нимбл и Миро, как загипнотизированные, смотрели на экран, хотя там еще показывали рекламу. Настроение было как в горах перед грозой. Все живые существа чувствуют, что надвигается гроза, и ищут укрытие. Но от телепередачи не было спасения, от нее никуда не спрячешься. Учителя тихо переговаривались, они были очень серьезны. «Совет пробовал договориться с телеканалом», — рассказывала Лиса Кристал так тихо, что я еле расслышал ее слова. «Они пытались выставить Ребекку Янгблад опасной сумасшедшей. Тут им сыграло на руку, что ее перед этим арестовали при странных обстоятельствах. Но, увы, телеканал отказался снять ее выступление с эфира». «Это настоящая катастрофа», — сказал Билл Зорки, обнимая Сару Кэллоуэй. Она была очень бледна. Если выяснится, что ее второе обличье — гремучая змея, она может распрощаться с жизнью в качестве человека и бутиком в Джексоне. Джеймс Бриджер перешептывался с Тео. Я уловил слова «план на крайний случай». Если люди поймут, что такое школа Кристал, нам, наверное, придется спешно собирать вещи, и мы уже никогда не сможем сюда вернуться. При мысли об этом мне едва не стало дурно. Даже Джеффри и его стая нервничали. Бо пытался разрядить обстановку дурацкими шутками, но остальные не реагировали или скалились на него. Наконец ток-шоу началось. Тема этой передачи звучала так: «Мы исключительны, но об этом никто не знает». Гостями были боязливый на вид мужчина с подбородком, который словно пытался сбежать с его лица, пухленькая, как медведь, перед зимней спячкой, женщина и Ребекка Янгблад. Будто и не было тех событий в Атланте. Ее светлые волосы были тщательно уложены, и она поминутно демонстрировала белоснежные зубы. Порой мне казалось, что она с вызовом смотрит в камеру, прямо на нас. В свинцовом молчании мы слушали, как ведущий деликатными вопросами выведывал у каждого из гостей его тайну. Как выяснилось, мужчина — обнищавший изобретатель автоматического томатоуборочного комбайна и других выдающихся вещей. У толстухи были тайные романы сразу с тремя кинозвездами. По крайней мере, так она утверждала. Настал черед Ребекки Янгблад, гвоздя программы. «Может, она все-таки передумает?» — с надеждой прошептала Холли. «Не надейся. Ей надо что-нибудь показать, иначе она опозорится», — сказал Фрэнки. «Вы еще довольно рано заметили, что вы особенная?» Ведущий наклонился вперед, заглядывая Ребекке Янгблад в глаза. Или в вырез ее платья. Трудно разобрать. «Да, сначала я лишь заметила, что я сильнее и смелее других детей», — начала рассказывать женщина-сфинкс. «Из-за этого в школе со мной никто не хотел водиться, и другие девочки меня недолюбливали. Потом мать, к счастью, поведала мне, что я дитя леса, и я поняла, что мне есть чем гордиться». «Дитя леса?» «Так мы называем себя. Существ, которые выглядят как люди, но могут превращаться в животных». Мы все хором застонали. Ведущий был явно заинтригован. «Это что-то вроде реинкарнации? Одна гадалка утверждала, что в прошлой жизни я был уличной торговкой в Греции с семью детьми». «Нет-нет, мы на самом деле умеем превращаться, когда захотим. Сначала мне, конечно, пришлось много тренироваться, но теперь у меня это очень хорошо получается». «Правда? Вы готовы это доказать?» «Разумеется. Мне не показалось. В ее глазах появился торжествующий блеск. «Уверяю вас, вам нечего бояться». «Почему это я должен бояться?» С напускным удивлением спросил ведущий, и я понял, что они заранее обо всем договорились. Женщина-сфинкс приступила к делу. Сначала преобразились только ее челюсть и глаза. Затем на пол соскользнуло платье. С ее ног свалились туфли. Теперь перед стулом, на котором она только что сидела своим человеческим задом, стояла львица. Билл зорко выругался. «Вау! Вот это да! Просто потрясающе!» Ведущий чуть не ошалел от восторга. Двое других гостей утратили дар речи от изумления. Публика в зале, оправившись от потрясения, разразилась аплодисментами. Переполоха не случилось. Довольная произведенным эффектом львица прошлась по студии, села на задние лапы и помахала передней лапой публике. Хотя бы говорить она теперь не могла. Только оборотни способны общаться мысленно. Через некоторое время львица пропала с экрана, видимо, пошла в гримерку переодеваться. Ассистент, держась на почтительном расстоянии, нес ее вещи. Вскоре Ребекка Янгблад вернулась в студию в человеческом облике и села на свое место. «Это и правда невероятно! Потрясающее шоу!» — восторгался ведущий. «Наверняка немало мужчин восхищаются такой опасной женщиной, как вы, и считают вас привлекательной». «Не только мужчин». Теперь оборотень-львица обращалась напрямую к публике, улыбаясь во весь рот. «Подпишитесь на мой твиттер. Я рада каждому новому поклоннику. На ютубе вы найдете мой канал «Женщина-львица». И, конечно же, у меня есть аккаунт в Фейсбуке». Сумрак сделал вид, будто его тошнит. Ребекка Янгблад рассказала еще немного про оборотней в Америке, потому что ведущий, конечно, заинтересовался, сколько их и чем они занимаются. Кроме того, она в очередной раз заявила, что она потомок сфинкса и других египетских богов. Потом передача наконец-то завершилась. Мы все потрясенно молчали. «Теперь нам остается только ждать», — раздался в тишине голос Лисы Кристал. «Если крупные телеканалы покажут это в вечерних новостях, надо готовиться к эвакуации». Мира заскулил. Я тоже чуть не взвыл, заметив кое-что, на что остальные не обратили внимания. Хотя камера была постоянно направлена на гостей, время от времени она выхватывала и публику из студии. В первом ряду я разглядел человека, который не был ни удивлен, ни напуган превращением Ребекки Янгблад. Высокий мужчина со светлыми, начинающими седеть волосами, правильным, чуть угловатым лицом и в дорогих ковбойских сапогах. Эндрю Миллинг.